Гуру. Даже малое сознание, даже растения к свету стремятся. Устремления к свету заложены во всех формах жизни. И те, кто достиг вершины света и пути проложил к нему, указывают каждому, кто хочет света достичь, как идти и куда, и к кому. В пути определяются цель и направление. Учение жизни дает и то, и другое. Голодному духам пища нужна. Где же они, могущие дать? Их берегите, как самое ценное сокровище. Замены им нет, и нет тех денег, за которые можно было бы купить способность и умение раздавать дары духа.